Глава 4. Темный трактир и темные разговоры. Ниточка. Тяжелая трактирная дверь была достойна выставляться экспонатом в художественные музеи, причем одним из самых примечательных экспонатов, из тех, в которые всматриваться надо часами, а когда отведешь взгляд и снова глянешь, увидишь что-то новое, неувиденное прежде. Я стоял у трактира несколько долгих минут и неотрывно глядел на дверь. Даже взора отводить не требовалось. Каждую минуту глаза находили нечто новое. Настоящая картина унижения, боли и смерти. Вот следы от острых кинжалов, выстроившиеся в отчетливый силуэт человеческого тела с раскинутыми руками. А тут большая вмятина от лица какого-то бедолаги. Оттиска носа нет, но вот зубы отпечатались в древесине, будь здоров. Тут торчит шипастый шар с обрывками цепи. Видать, оторвался от булавы утренняя звезда. Ниже следы топора. Торчит несколько обломанных стрел. Медная дверная ручка безжалостно смята чьей-то пятерней. Вот следы смявших металл пальцев. Про обилие пятен и говорить не хотелось. Их хватало, и были они разноцветными, причем несколько отчетливо смахивали на подсохшую кровь. Одним словом, над дверью поработали мастерски. А в качестве кисти и красок использовали оружие и тела орущих несчастных. В общем, умный и осторожный человек не рискнет не то, что отворить страшную дверь, а даже за ручку не возьмется. Я взялся, толкнул и смело шагнул через порог, не обращая внимания на ударивший в лицо смрадный клуб дыма. Следом мне в лицо ударила полуобглоданная лапа ящерицы. Лапа упала, скребнула оставшимися когтями по неверу и поползла в горлышко разбитого кувшина. Сделав вид, что не заметил шмякнувшую мне по харе оторванную конечность, я решил уподобиться ковбою и дерзко сплюнул в сторону. Со стороны тут же донеслось обиженной гнусавы. «Милый, ты глянь, чего этот енот квых-пых с моей прической сотворил. Плюнул прямо в середку». Превратившись из дерзкого ковбоя в испуганного шмыга, я отскочил на шаг и присмотрелся. Гнусавила невероятная толстуха. Ее было так много, что лавку под ее затянутым выцветший бархат седалищем попросту было не видать. Казалось, что толстуха парила в воздухе вместе со своими бородавками, губами-варениками и столь ужасным макияжем, равным которому я еще не видел. Это женщина или принарядившийся тролль? И ведь только праздник наш темный исконно женский минул. День Эсмамраксия. Продолжала нагнетать весовая женщина, косясь на сидящего рядом с ней крохотного пигмея с длиннющей черной бородой, тянущейся до пола. Ты глянь, а, не поздравив, плюнул. С праздником вас, добрая леди! Широко улыбнулся я и попытался отшагнуть еще дальше. Угораздило же. Чернобородый пигмей яростно захрипел и начал вставать, попутно доставая из черной бороды длинный меч. Подбородные ножны? Это что-то новенькое. «Шмык! Дружище Шмык! Не ты ли?» Сквозь дымный туман донесся знакомый голос. «Я!» – радостно откликнулся я, торопливо двинувшись на звук. «Грикс! О, и Амброс! Добро пожаловать, дружище! Проходи! Угостим тебя венцом!» Чернобородый пигмей запихнул меч обратно в бороду и притворился спящим. Весовая женщина тихонько что-то пробормотала, дернула нащечным созвездием бородавок и отвернулась. Инцидент исчерпан к моей великой радости. И у меня появились надежные провожатые в этом сумрачном злом мире. И провожатые с большим весом, судя по тому, как они отшвыривали со своего пути всяких свирепых личностей. Грикс и Амброс здесь в почете. Я поглубже натянул светло-серую вязаную шапку. Мои данные временно скрыты. Без особой причины. Просто уж если я суюсь при том, надо играть по их правилам плаща и кинжала. Трактирный зал выглядел ужасно. Настолько скверной мебели видеть не приходилось. Лавки прогибаются под собственным весом, перекошенные столы издают предсмертные скрипы. Стены под слоем грязи и плесени. Пол покрыт толстым слоем разнообразнейшего мусора. Преобладает битое стекло с обилием иззубренных краев, торчащих грозными шипами. Густой, неприятный запах валит с ног. Забивает напрочь нос. Тут не сдюжит ни одна ищейка. Публика под стать мебели. Мусор темный и опасный. За нами следит немало темных провалов, зияющих под темными капюшонами черных плащей. Впрочем, куда больше тех, кому вообще на все и вся плевать. Они заняты мрачным созерцанием бокалов перед собой, пытаясь понять смысл жизни, потающей пене скверного пива. Другие мертвецки спят и лежат под столом. Вдалеке, едва просматриваясь за седым туманом, подобно грязному айсбергу виднеется барная стойка. Перед ней сидят милые девы, пытающиеся зазывно улыбаться. Мороз по коже от их улыбок. Такую же примерно улыбку я видел у мертвой дворянки с обилием драгоценностей. Той, что сейчас охраняет дедушку Крутована, и той, что давно потеряла где-то лицо. «Бросай кости!» – дружески велел Грикс, и я послушно плюхнулся на лавку, не глядя на того, кого с нее бесцеремонно сбросили. «Случилось что?» – вопросил Амброс, роняя лапищу на рукоять кинжала. «С батюшкой?» «С батюшкой Крутованом все хорошо», – поторопился я успокоить головорезов. «Разговор есть. Спрашивай». Передо мной встала медная чарка с красным, как кровь, вином. «Пей!» Отхлебнув, я перешел к делу. «Луннарал мистический, знаете о нем?» Как я ни старался, в моем дрожащем голосе звучала надежда, а не безразличие. Головорезы коротко переглянулись, удивленно уставились на меня. Повисла короткая нехорошая тишина. Я уж было занервничал, может, чего не того ляпнул. Но бить меня не стали, прозвучал ответный вопрос. «Никак батюшка Крутован интересуется?» Вот это козырь подбросили. Крутован в темнице сырой, обмен новостями больше через меня происходит. Воспользоваться шансом? Очень уж красиво легли карты. Соблазн велик. Нет, качнул я головой. Не он, я интересуюсь. Очень сильно интересуюсь. И с чего бы, дружище Шмык? Хочу его найти. Не стал я ходить вокруг да около. Хочу отыскать Луннарала Мистического. Я вор, и он вор. «Вор из воров, если верить легендам. Коли найду, попрошусь в ученики. Не возьмет, еще чего попрошу. Или куплю у него чего из его поделок воровских». «Хм!» – крякнул Амброс и, припав к чарке, осушил ее в несколько глотков. «Ты пей, пей, Шмык!» Я последовал его примеру и долбанул все разом. «Плюс 2 к силе. Минус 1 к ловкости. Плюс 4 к мудрости. Плюс 4% к шансу успешной карманной кражи». Ого, вот это эффект. Кажется, я начинаю понимать странное словосочетание «трижды украденное вино». Это вино явно не купили, а сперли из чьего-то погребка. Вино невероятно сладкое, удивительно пахучее, резко контрастирующее с мрачной вонючей разрухой вокруг. Я отставил кружку и утер рот рукавом. Поморщился от раскачивающегося света, подвешенных к потолку грязных ламп. «Поможете? Расскажете, что знаете?» «Особо не поможем», – вздохнул с сожалением Грикс. «Ты сам что ведаешь?» «Вовремя я горло вином промочил, теперь не пересохнет, ведь рассказывать долго». Поворошив в голове недавно изученную инфу, я начал рассказывать сначала. Долгая восходящая ярчайшая звезда, поднявшаяся невероятно высоко, внезапно мигнувшая и пропавшая. Вот судьба Луннарала. На рассказ ушло минут 5. Меня никто не перебивал, слушали очень внимательно. Едва закончил, подставили вторую чарку с вином, поднесенную девушкой с изуродованным странной болезнью лицом. «Ты пей, пей, Шмык, в вине там сила, брат, особая сила!» И я снова долбанул до дна. «Плюс 2 к силе, минус 5 к ловкости, минус 3 к мудрости, минус 8% к шансу успешной карманной кражи, плюс 5% к шансу успешного взлома замка, механического, плюс 10% к шансу неудачи кражи у вас. Добавлен эффект «легкое головокружение». Добавлен эффект «легкая эйфория». Добавлен эффект «легкая слабость в ногах». Так, а вот этот длиннющий список мне уже совсем не нравится. За исключением пункта, сообщающего о том, что любому вору придется куда труднее, вознамерься он меня сейчас обокрасть. Видение реальности резко изменило цветовую гамму. Все стало куда ярче, насыщеннее. Изменился даже черный цвет, стал глубже. Если не сказать бездонным, взгляд в него так и засасывало. Поймал себя на том, что таращусь в темный угол и странно улыбаюсь. Пришлось помотать головой, отгоняя наваждение. Не это ли тот абсентный синдром, о котором я читал? Не оказался ли мой юный разум в картине художника Виктора Оливы «Пьющий абсент»? «Трижды сворованное вино», – кивнул с довольным видом Грикс, заметив выражение моего лица. «Держи еще чарку». «Погоди», – слабо запротестовал я, понимая, что стремительно превращаюсь в овощ. Что толку в трезвом остром уме, если виртуальное тело становится похожим на квелый баклажан? «Я люблю быть ловким и сильным». «Ты пей, пей, Шмык», – отмел мои протесты Амброс. «Пей». Сказано было столь категорично, что я понял наконец-то. Это не просто непомерное по количеству возлияний дружеская попойка в притоне, а нечто большее, хотя пока и непонятное. И я покорился. Поднял кубок, прижал к губам и выпил вина. Будь оно неладно, это трижды сворованное вино. Минус 15 к силе. Минус 20 к мудрости. Минус 30 к уму. Минус 5 к внешнему виду. Минус 50% к шансу успешной карманной кражи. Минус 50% к шансу успешного взлома замка. Любого. Плюс 99% к шансу успешной кражи у вас. Плюс 10% к шансу увидеть зеленого клопса, играющего на губной гармошке. Плюс 1% к шансу увидеть гремлина Вусю. Плюс 4% к шансу увидеть неприкаянных призраков. Эффект в два раза для классов мутновидец и говорящий с духами. Добавлен эффект головокружения. Добавлен эффект эйфория. Добавлен эффект сильная слабость в ногах. Добавлен эффект задиристость. Только и сумел изречь я, чувствуя себя мешком, набитым гнилой ватой. Тело странно осело, оплыло на скамье, ноги болтались где-то там, далеко внизу, теряясь в золотисто-изумрудном тумане, стелющемся по полу. Светильники перестали чадить, исторгли вихрь пищащих искр. Моих щек коснулось странное потустороннее тепло. Стрекоча ножками по потолку пробежало громадное насекомое. Откинувшись, повисла вниз головой и заиграла дребезжащую мелодию на губной гармонике. «Ну, здравствуй, зеленый клопс!» «Эй, ты, абразина!» – изрек я к собственному изумлению. Мои губы точно шевелились. Голос мой. Лицо повернуто, рука указывает на мускулистого громилу с огромными кулачищами. Но я этого не делал. Не я указывал, не я говорил. «А-а-а?» Протяжно изрек абразина, легко раздавливая в руке бутылку и делая большой шаг ко мне. «А?» Одновременно изрекли Грикс с Амбросом. И громила, что-то тоненько пискнув, поспешно уселся на первую попавшуюся лавку и затих. «Ты пей, пей, шмык!» «Не хватит!» «Ты пей, пей, шмык!» «Надо так!» Мне входящие ходуном руки втиснули чарку. Пятикратно сворованное вино с ложкой шестикратно сворованной гномьей настойкой. «Ох, пей!» И я выпил. Игровая система взорвалась длиннющим перечнем возмущенных, надо полагать, сообщений. Я мог лишь предполагать, ибо потерял способность разбирать текст, судя по бегущим перед глазами строчкам. Визгливо хохочущий зеленый клоп станцевал на потолке в обнимку с бородавчатой толстухой. Странные полупрозрачные тени скользили вокруг меня. Чей-то шипящий, обиженный голос вливался мне в уши, торопясь что-то высказать. Зеленая кровь выступила из стенных щелей и обильным потоком полилась вниз, быстро подбираясь к моим ногам. «Алкоголь – великое зло», – решил я, глядя на капающий с потолка серый дождь. «Я…» – заторможенно выдавил я и замолк, ибо истинно черная вспышка поглотила меня и унесла с собой, подарив ощущение вращения с головы на ноги и обратно. К моей великой радости и к испуганному облегчению алкогольная тьма хоть и сгустилась в непроглядный мрак, рассеялась она столь же быстро. Зрение и слух вернулись. Вместе с еще более сильным убеждением, что алкоголь – великое зло, рассвеченное радужными красками и озвученное безумным заливистым хохотом. Это не по мне. Мои ладони лежали на грубой, изрезанной столешнице одинокого стола, стоящего под высоким железным фонарем, источающим приглушенный зеленоватый свет. Вокруг фонаря лениво кружил жужжащий желтый светлячок. Напротив меня, на такой же крепкой лавке, сидели Грикс и Амброс. Перед моим взором маячила радостная весточка игровой системы. «Вы полностью протрезвели». Воистину аллилуйя. Негативные и позитивные эффекты спали, я вновь стал самим собой. «Где я?» – сорвался с моих губ логичный вопрос. «В воровской бочке». «В бочке?» «В особой бочке», – с нажимом повторил Грикс. «Тайной воровской. Здесь никто не услышит и никто тебя не найдет сроком на час. Не бесплатно, конечно, кинжал мне в почку. В обмен на хмель. Хмель винный бочка себе забирает без остатка. А нам, тем, кто за одним столом сидел и пил, дарует укрытие. Так-то вот». Потому здесь безо всяческой опаски о делах особливых поговорить можно. «Хорошая бочка», – кивнул я, Наконец-то, разглядев очень и очень высоко над собой плавающие в темноте гигантские изогнутые доски, образующие потолок. Мы словно муравьи, залезшие в винную бочку. Тут и запах особый, с уксусной кислинкой. «Луннорал», – произнес Амброс, и, позабыв о запахах, я сфокусировался. «Знаменитый вор». «Сгинул он», – скорбно вздохнул Грикс. «Как ей сгинул, без следа. И искали его многие, ой, многие из наших, темным промыслом живущих». «Темным промыслом живущих». Мысленно прокатил я эти столь приятно звучащие слова в голове. Надо запомнить. «И никто не сыскал и следа. Сгинул, Луннорал, сгинул». «Хочу найти», – вернулся я в разговор, – «живым или мертвым, но сыскать». «Того и мы желаем, друг Шмык, отсюда и разговор. Сыщи нам Луннорала, но знай, на этом пути можно гнев батюшки Крутована познать». «Почему?» – поразился я. «Заказ от него был, от Крутована», – понизил Грикс голос до шепота, «последний который. Заказ темный, тяжелый, опасный». И Луннорал взялся, выпил в циклопе вина за удачу воровскую, вышел за дверь, и больше его не видали. «А заказ он выполнил?» «Того не знаем», — снова переглянулись бандиты. «Говорим же, исчез он без следа, слухи разные бродили по дорожкам и тропам, но правды не доискались, не допытались. В том и заковыка, кинжал ей в брюхо. Может, заказ Луннорал и выполнил, исполнил поручение батюшки Крутована, а потом тот Луннорал и того, чтобы лишнего не сболтнул. Сам ведь понимаешь, темный промысел тайность любит». «Здорово», – подытожил я. «Мой поиск грозился закончиться, толком не начавшись. Бренные останки Луннорала сейчас могли преспокойно покоиться под корнями Крутована-сказочника. Если в то время старик дерева уже пребывал в темнице, а легендарный вор знал туда дорожку». «Батюшку Крутована гневить опасно», – столь же тихо произнес Амброс. «Коли он кого похоронил, стало быть, так и надо. Откапывать не следует, вынюхивать не стоит. Отступись». «А если не выполнил он заказ Крутована?» – задумчиво парировал я. «Может и так. Кто ведает? Как узнать?» «Спросить самого Крутована?» – пожал я плечами, выстукивая по столу ритмичный мотив. «Осерчать может». «Может», – согласился я. «Оставлю это на крайний случай. А пока поищу Луннорала сам. Порыскаю здесь и там, может, и отыщу что-нибудь». «А коли отыщешь, нам поведаешь?» «Договорились», – кивнул я. «Поведаю, как есть, без утайки». «Внимание! Вы получили задание «Поиск Луннорала Мистического». Условия выполнения задания. Выяснить судьбу исчезнувшего легендарного вора Луннорала Мистического и поведать о ней бандитам Гриксу и Амбросу. Награда неизвестна». «А теперь расскажите мне все, что знаете». Наклонился я вперед и потер ладони друг о дружку. «Так особого чего не знаем», – развел руками Грикс. «Мне каждое слово пригодится», – улыбнулся я. «Припоминайте. Все, что говорил в последний вечер Луннорал, что он делал, что пил, с чего начался разговор». «Что ж, все в тот вечер было как всегда. Взяли мы бочонок вина, уселись за дальний столик, что всегда приберегается только для особо почетных и своих, за него абы кто не сядет. Выпили, посидели, снова выпили, а там уж и разговорились немного». «О чем же он говорил?» Выход из воровской бочки оказался странным. Меня выбросило телепортацией в чьем-то неглубоком винном погребке, заставленном бочками и десятками бутылок. Поначалу я застыл от удивления, но живо пришел в себя и первым делом забил весь заплечный мешок вином, беря самые пыльные бутылки. Набивал инвентарь под завязку, с сожалением отказавшись от соблазна перегрузить себя. Подвижность терять нельзя. Только затем сыскал дверь, которая, конечно же, оказалась заперта, на целых два замка. Но оба были засовными, поэтому не пришлось сожалеть о том, что оставил отмычки в личной комнате. Прокравшись идущим под углом вверх коротким коридором, я осторожно открыл легкую деревянную дверь и огляделся. Квадратный дворик окружен сравнительно невысокой каменной стеной, всего-то в три человеческих роста. По углам дворика растут красивые цветущие деревья, обрамленные клумбами. На крохотном газоне пасется пони с роскошной гривой и хвостом под стать. Дверь в небольшой одноэтажный домик с террасой аккуратно прикрыта. Видимо, хозяева спят или отсутствуют. Бродит павлин, устало волоча за собой хвост. У дальней стены в ее тени дремлет большой сторожевой пес. Что за стеной, неизвестно, но я сориентировался по панораме поверх стен и выбрал стену, что поближе. Над ней виднелись кроны многочисленных деревьев, а не островерхие крыши соседних зданий. Несколько раз мысленно повторил последовательность действий, вычленил лишние дергания и отказался от них, включая в этот перечень магию дыма и вооружившись цепкой. Дождался особенно глубокого вздоха спящей собаки и мягким быстрым шагом направился к стене. Миновал удивленно квохчущего павлина, шагнул на клумбу, задвинулся за ствол цветущего дерева, уперся в стену и подпрыгнул. Цепка сработала как надо. Вторая рука ухватилась за крохотный выступ, нога нащупала едва заметную щель. Еще движение вверх, повторить, сдвинуться чуть в сторону, вползти на край стены и банально перевалиться через нее, успев заметить узкий переулок. Я приземлился на тропинку, переулок немощеный. Я сразу попал в тень старых высоких деревьев, прекрасно прикрывших меня от чужих взглядов. Заметив закрепленную на одном из деревьев табличку, прочел ее. Повернулся кругом и спокойно зашагал к центру города. Я был в Альгоре. Где-то на восточной окраине, один из огромных спальных кварталов. Частная застройка, лабиринт улочек и переулков. Немного поплутав, не забывая вежливо раскланиваться со встречными прохожими, я выбрался на улицу пошире, нашел еще один указатель и, следуя ему, оказался в гостинице. Бинго! Взлетев по лестнице, захлопнул за собой дверь личной комнаты и прислонился к ней спиной. Я в безопасности. Не навлек на свою голову беды, да еще и наварил такую добычу. Лишь бы вино оказалось не из дешевых. Разгрузившись в углу, надо теперь купить специальные стеллажи. Отряхнулся от пыли и подошел к пробковой доске. Найдя взглядом лист «Седри», обвел имя жирным красным. Слова Грикса и Амброса опять-таки указывают на наместника Седри, фанатичного коллекционера, готового собирать любые предметы, пусть даже темные, лишь бы они представляли собой ценность. Почему я так решил? Резонный вопрос, заданный самому себе. Слишком уж детальное описание было дано. Имя не названо, но даже простое описание личности и положения таинственного объекта переполнено мелкими ключевыми фактами. Очень богат, наместник, коллекционер, многочисленная охрана, среди которых и королевские стражи Альгоры, светил с виду, но чернильно черен внутри. Последний факт меня особенно насторожил и одновременно ободрил. Один из королевских наместников попросту не может быть темным. На должность наместника назначают личностей, преданных короне, причем личностей с таким характером, чтобы простолюдинам под их началом жилось привольно, но налоги платить они не забывали в срок. Экономическая модель никуда не делась, и в мире Вальдиры вполне реально ограбить почтовый дилижанс с мешком золотых монет, посланных в казначейство. Так что Седри, пока я становился на нем и других подходящих вариантов искать не стану. Каков дальнейший мой шаг? Он вполне предсказуем. У меня висит задание от Крутована. Задание, напрямую связанное с наместником Седри. Черная метка. Условия выполнения задания. Ваш путь лежит в деревню Селень, близ которой раскинулось богатое поместье наместника Седри, владыки тамошних земель. Добравшись до поместья Седри, улучшите момент и разбейте полученный от Крутована горшок в любом месте его двора. После чего убирайтесь оттуда как можно скорее. Награда – темная железная маска. Неизвестно. Наведаюсь-ка я в деревню Селень, близ которой раскинулось богатое поместье Седри. Гляжусь там, осмотрюсь, поболтаю с кем-нибудь из местных. Душа звала обратно в потемки, в подземную тьму, в темницу Крутована. Но сначала выполню метку. Поиск луннорала мистического захватил меня целиком и полностью. Сфотографировав пробковую доску, я отправил ее на распечатку, убрал в инвентарь квестовый горшок, взял несколько монет. Не забыл про копье и кинжал, равно как и про серую шапку и набор отмычек. Взял свиток телепортации, уже хотел активировать магию, но вспомнил о своем изрядно пополнившемся баре и шагнул в угол. Выбрал одну из бутылок и спрятал в мешок. Вдруг пригодится. Вряд ли вино из окраинного погребка сойдет за коллекционное и позволит мне встретиться с Седри. Но бутылка хорошего вина никогда не бывает лишней. Мы идем по следу легенды, ползун. Ур, уг. Да покормлю я тебя, покормлю. Но ванну с собой не беру. Уг. Деревня Селень. Вспышка. Мистический зеленый многообещающий свет окутал меня и унес с собой. Магия влекла нас в деревню Селень.